лейтенанта. Тот, вместо нормального разговора, едва встретив его с шаттла, сразу начал с оскорблений, считая подобную манеру общения нормой. Привык за недолгую службу к тому, что все космические силы приписаны к космическому флоту. Вроде как военные и должны соблюдать субординацию, следовательно, подчиненный ему не сможет ответить той же монетой. Но, по сути, инженерный корпус — гражданский с погонами и званиями. И Брэду было плевать на все эти военные заморочки. В армии он никогда не служил, а в академии на армейские предметы клал большой болт, отчего и имел низкие итоговые оценки. Лейтенант не стал ничего объяснять Брэду. Уверенный в том, что наглеца выгонят сразу, стоит ему написать рапорт о служебном несоответствии, он направился в свой кабинет. Брэд просчитал действия Шпака, и уж больно недобро тот на него глядел перед тем, как резко свалить. Поняв, что ему тут не рады, и даже некому подсказать, как и куда добраться, он дошел до ближайшего терминала компьютерной сети станции и подключил к нему наручный комп. Одно радовало — на станции работала искусственная гравитация. Пока в целях экономии она действовала всего на 30% от земной. Но и это неплохо. Но разница для новичка ощущалась, отчего движения Грина были медленными и плавными. Он боялся слишком сильно оттолкнуться ногами и удариться головой об потолок. И хотя с высотой потолков не экономили, но на 2,5 метра с такой гравитацией допрыгнуть, как нечего делать. Искусственная гравитация — обратная сторона антигравитации. Если научиться создавать одно, второе — сумеешь воссоздать играючи. Даже Брэд со своими не самыми обширными познаниями в антигравах на уровне прошаренного гика, но никак не физика или специализированного инженера в данной области, мог с помощью 3D-принтера и какой-то там матери собрать устройство искусственной гравитации. После команды и ввода многосимвольного пароля наручный скин развернул скрытую и запароленную область программной оболочки наручного компа. Примитивный стандартный скин космической станции Брэду удалось взломать в считанные секунды. После тренировки по взлому ИИ Иванова это было подобно входу в открытую базу данных. Лейтенант Шпак был сильно изумлен, раскрыв экстренное сообщение на рабочем ручном терминале, который больше напоминал старинную портативную игру «Тетрис». Терминалы столь солидных размеров для современных технологий специально сделаны внешне примитивными. Большую их часть занимает система защиты от падений, влаги, пыли, радиации и перегрева. И лишь небольшая часть отведена под электронную начинку. Вместо голограммы используется надежный бронированный дисплей, которым можно колоть орехи, и с которым прибор на аккумуляторе проработает намного дольше, чем с трехмерным проектором. Такие терминалы предназначены для использования инженерами на космических станциях и кораблях. «Какого дьявола?» — поползли у него на лоб глаза после прочтения текста. «Как это перевод на марсианскую ассенизаторскую станцию?» Он опустил терминал и приложил ладонь к сканеру, но вместо привычного открытия двери получил в ответ двойной сигнал зуммера. На терминале высветилось текстовое сообщение. «Отказано в доступе». На лице Шпака начали проступать признаки паники. «В смысле отказано?» Он переводил взор бегающих глаз со сканера на дверь и назад. «Ты чего?» Он вновь приложил ладонь к сканеру. «Отказано в доступе». «Пусти! Пусти меня, проклятая железяка!» «Не буянь!» Шпак резко обернулся на голос. Его переполненный раздражение и паники взгляд застыл на спокойной фигуре нового Энсина. «Тебя забыл спросить! Гостям станции запрещено находиться в зоне для персонала, так что проваливай отсюда, пока я службу безопасности не позвал! Ты тут уже не работаешь!» Ухмыльнулся Брэд, чем вызвал новую волну раздражения у лейтенанта. «Мистер Шпак, кажется, вы не поняли. Я как раз являюсь сотрудником станции, а вы нет. По документам вас сегодня перевели на Марс, после чего исключили из базы доступа. Так что служба безопасности встанет на мою сторону». «Что?» — полезли на лоб глаза Шпака. «А будешь продолжать наезды, полетишь на Марс не лейтенантом, а капралом». От тона Брэда повеяло ледяным холодом. «А-а-а!» Отпала челюсть Шпака. «Ха-ха-ха-ха!» Брэд не сдержался и дружески хлопнул парня по правому плечу, чего тот совершенно не ожидал. «Шучу. Ты ж спросил меня о том, что умею. Рот закрой, а то муха залетит». «Это же космическая станция, тут все стерильно и нет мух». Шестеренки с натягом крутились в голове лейтенанта. «Погоди, шутка?» Забрезжили в его глазах зачатки осознания. «Ага, шутка. Милое ж дело над боссом приколоться. А то ты весь такой из себя, важный командир, словно гусь. Я вернул тебе доступ и отозвал перевод в ассенизаторы». Шпак нервно закашлялся. «Так это ты? Но как?» «Я всего лишь скромный любитель программирования», — обезоруживающе улыбнулся Брэд. «Ловкость рук и никакого мошенничества». Несмотря на веселый тон, он внутри был напряжен и внимательно наблюдал за реакцией Стэнли. Тот его не разочаровал. Парень задорно рассмеялся, аж до слез. Его отпустило нервное напряжение. Вместе с ним расслабился и Грин. «Вот же ж! А ты крут, Хилл! Сразу бы сказал, что хакер, я бы поверил. К дьяволу такие шуточки!» «Ага, окей». Беззаботно улыбнулся Брэд, про себя думая, что вряд ли бы он поверил. Зато теперь сопляк будет знать, кому не стоит грубить. Ведь он реально мог полететь на Марс работать ассенизатором в звании капрала, что равносильно кресту на карьере. «Только я не хакер, а так, продвинутый пользователь компьютеров». «Ну да, ну да». Голос Стэнли был переполнен скепсиса. «Тогда я, по-твоему, кто? Дикарь из 20 века?» «Ну-ну, я бы попросил. Мы в 20 веке вовсе не дикари». «Прости, что?» Вновь взмыли ввысь брови Шпака. «Парень, я тебя старше в 3 раза, между прочим». Насмешливо тянул лыбу Брэд. «Я родился еще в 20 веке и прошел через омоложение. Уж от кого, а от молодежи я не ожидал незнания реалий». «Дьявол! Простите, мистер Хилл, я думал... Но это же Зак! Я думал, что там лишь молодежь учится». «Так я вроде не спешу стареть. Кстати, Стэн, я же могу тебя так звать?» «Да, мистер Хилл». Несколько стушевался Шпак. «Так вот, Стэн, давай уже зайдем к тебе в кабинет, и ты мне выделишь каюту. Я уже хочу отдать команду на переноску вещей». «Переноску вещей? Сэр, но кому вы собираетесь приказывать? У вас же еще в подчинении никого нет». «Андроиду». «Какому андроиду? У нас на станции нет андроидов». «Секс-андроиду». «Секс-андроиду?» Охрип Шпак, а лицо его от шока вытянулось. «Ага, моему секс-андроиду». «Но откуда? Как?» Столько в этом возгласе Шпака смешалось. И зависть, и удивление. «Как? Личный груз. Каждый младший офицер имеет право на 100 килограммов личных вещей. Андроид тоже личная вещь, если ты не в курсе». «Но они весят больше 100 кило!» «Мой весит 80. Композитные материалы, Стэн. У тебя есть кофе или мне попросить Хелен его сварить?» «Хелен?» — приподнял брови Стэнли. «Так зовут мою жену. В смысле секс-андроида. И не смотри так, а то глаза вылезут из орбит, и мне придется вести тебя к медикам. Я хоть и старше тебя, но человек прогрессивных взглядов». Это...» Шпак от растерянности не знал, куда деть руки. Карманов на желто-черной униформе офицеров инженерного корпуса не предусмотрено. «Я думал, старики более строгих взглядов, ну, вроде того, чтобы тыкать членом только в живого человека». «Брехня! Стэн, андроиды лучше! Поверь человеку, который дважды был женат на живых женщинах. Нет лучше женщины, чем робот. Мозги не имеет. На все согласен, и в обслуживании намного дешевле, даже если покупать самые дорогие запчасти». Несмотря на примирение, Шпак сразу после ухода Грина все же написал отчет в службу безопасности, особо напирая на взлом информационной сети станции. Получив ответное письмо, в котором его просили больше не распространяться об этом и не лезть к Хилу, чтобы не мешать расследованию и не спугнуть подозреваемого, он удовлетворился и успокоился. Брэд же в это время в своей скромной каюте 2×2 метра покачал головой и мысленно похвалил себя за то, что сохранил себе права администратора главного из киностанции. Благодаря этому письмо в СБ перехватил он. Ответ тоже написал и отправил он. Оставлять безнаказанной такую подлость Брэд не собирался. Он создал у ИИ ряд закладок, которые в течение месяца сделают несколько отметок в личном деле лейтенанта Шпака, после чего командование самостоятельно примет решение о его переводе куда подальше. Если бы не стукачество, Брэд так не поступил бы. После этого он хорошо подтер за собой следы взлома. Через месяц Шпака перевели на лунную базу, а Брэд продолжил работать на орбитальной станции под руководством нового молодого начальника. Он потихоньку набирался опыта. Работа в космосе престижна. Отпуск на 3 недели каждый квартал с отправкой на Землю. Полный соцпакет. Лучшее в Солнечной системе медицинское обслуживание. А еще высокая зарплата и увеличенный коэффициент начисления стажа. По новому законодательству выйти на пенсию можно в 700 лет. Человек, который работал в мирном космосе недалеко от Земли, может выйти на пенсию в 400 лет. Служащий звездолета дальнего следования имеет шансы выйти на пенсию, разменяв 250 лет, а то и раньше, если доживет до этой даты, поскольку полеты за пределы системы считаются очень опасным занятием, хотя ни одного пока не было совершено. Но Брэда все это мало волновало. Деньги у него имелись. Если бы дело было в них, он мог бы вообще не работать. Но скучно же. К тому же ему хотелось получить бесценный инженерный опыт. Уж чего-чего, а этого добра хватало с избытком. Инженер на строящейся космической станции в каждой бочке затычка. Даже подчиненным ему техникам приходилось проще, поскольку их дело маленькое — выполнять указания босса. А Брэду нужно много думать, изучать чертежи и схемы, тестировать работоспособность приборов. А то он так несколько раз чуть не попал, когда пришли бракованные компоненты. В первый раз был смонтирован модуль системы вентиляции, и он не запустился. Пришлось проделать тройную работу по разборке-сборке, за что техники его нещадно материли. Во второй раз он, будучи научен горьким опытом, на стадии тестирования выявил неисправный блок системы охлаждения, который работал наоборот, то есть грел воздух. На космической станции отвод тепла — одна из самых больших проблем. Такая авария привела бы к серьезным санкциям для тех, кто ее допустил, вплоть до ссылки на Землю с запретом работать в космосе. Более 70 лет Грин проработал на разных космических стройках. Сначала орбитальная станция, потом строительство баз на Венере, затем настройка оборудования на научной базе Титана, спутники Сатурна. Благодаря обширному опыту он дорос до старшего инженера, но это произошло лишь через 50 лет, как и получение звания лейтенанта. Плохой старт и медленный карьерный рост — это про него. Но Брэд не расстраивался. Он шел в эту сферу деятельности не ради карьеры, а для разнообразия. Ему нравилось возиться с техникой, узнавать новое о современных технологиях. И для этого его должность была идеальной. В итоге его пригласили на космическую верфь, где он принял участие в строительстве первого в истории человечества исследовательского звездолета дальнего следования. К этому времени землянам удалось то, на что вулканцы потратили 1000 лет. Они усовершенствовали гипердвигатели до следующего поколения, чтобы те смогли развивать до 5 светолет в час. Переданные вулканцами землянам устаревшие для них фотонные двигатели, люди тоже довели до идеала, чему поспособствовало использование искинов и нанотехнологий. И вот в 2151 году произошел старт первого «Энтерпрайза». В экипаж звездолета были отобраны лучшие из лучших выпускников ЗАКа за все время существования Академии. Естественно, Брэд в них не вошел. Хотя знал о системах космического корабля больше этих самых гениев, которые занимались ремонтом системных судов и испытаниями новых типов гипердвигателей в то время, когда он собирал космические станции и корабли с нуля. С этого момента началась новая веха для человечества — эра космической экспансии. Вот только для рабочих космической верфи это означало другое — отпуск. И пока «Энтерпрайз» бороздил просторы Вселенной, Брэд наслаждался горными лыжами в австрийских Альпах в компании «Хелен», которая числится его имуществом и кочует с одного рабочего места на другое. Глава 19. Наступило очередное время провести большое техобслуживание Хелен. Остальных андроидов, которые находились на его вилле в состоянии консервации, он воспринимал как набор запчастей на всякий случай. Во время отпуска удалось закупить новейших передовых запчастей. Техобслуживание решено было совместить с апгрейдом. Но не успел Брэд переправить запчасти и андроида на верфь, как получил приглашение о переводе на Большую космическую станцию, которая является штабом космических сил Земли. Должность та же — старший инженер, то есть прокладка между главным инженером и инженерами с техниками, а по факту ему предложили должность начальника реактора станции. Он согласился. Реактор — одно из самых малопосещаемых мест любого космического объекта, при этом самое важное. То есть должность крайне ответственная, и на нее, кого попало, не берут. Это означало, что легенда Грина выдержала тщательные проверки со стороны службы безопасности, которая признала его кристально чистым человеком без проблем с законом. Радостная новость. На деле у Брэда имелось много свободного от дежурств времени. В основном его присутствие на посту требовалось во время нештатных ситуаций, которые настолько же редки, как затопление подводных лодок. Вроде как иногда они случаются, но настолько редко, что все случаи можно пересчитать по пальцам одной руки. Но чтобы ничего подобного не случилось, подчиненных требуется иногда проверять и тщательно следить за веренным оборудованием. Свободное время он уделил переборке Хелен. В прошлый раз он не сумел разобраться в двух модулях. Первый — наниты. Его знаний на тот момент было недостаточно, чтобы понять принцип их работы. Вторая деталь до сих пор вводила его в недоумение. Это был какой-то частотный генератор, который позволял андроиду модулировать звуковые и световые волны определенной частоты. Устройство довольно примитивное по нынешним временам, но суть его до сих пор ускользала от Брэда. В прошлый раз он действовал по принципам опытного ремонтника. Работает, не трогай. Лишних деталей не бывает. Некоторые специалисты к последнему утверждению добавляют. Но если деталь оказалась лишней, а прибор работает, то она там не нужна. Поэтому он не трогал ни наниты, ни неизвестный блок. Лишь сейчас, с богатым багажом инженерного опыта, Брэд принялся разбираться и в работе нанитов, и что за непонятный компонент. С нанитами удалось разобраться оперативно, поскольку в интернете по ним оказалось много информации для специалистов, в том числе с его уровнем допуска. А вот непонятный модулятор. Грин после тщательного изучения нашел ему единственное возможное применение — гипноизлучатель. Эта штука способна вогнать человека в состояние гипнотического транса. Поняв, что это такое, Грин ошалел. Ему бы испугаться, да поздно. Он не мог провериться на гипноз, но был в состоянии перепроверить логи робота. И там он обнаружил, что Хелен Андроид около 100 раз применяла гипноз каждому из его детей. И всего один раз к нему, как раз перед тем, когда он поехал в клинику сдавать семя для оплодотворения яйцеклеток Митчелл. Что ему внушили, неизвестно, поскольку информация об этом давно затерта, а при попытках вспомнить у него начинала болеть голова. Дети Грина и Митчелл стали успешными бизнесменами и вошли в правящую элиту, серьезно увеличили наследство и не собирались покидать вершину элитарного общества. Их детям и внукам повезло меньше, поскольку долгий срок жизни родителей говорил о том, что наследство им не дождаться. Так что потомкам Грина пришлось искать себя в бизнесе, искусстве и иных направлениях. Брэд старался как можно меньше следить за судьбами своих потомков, чтобы не сорваться. Бывало, когда он напивался, то заходил на страницы соцсетей своих детей, внуков и правнуков, порывался написать сообщение детям о том, что он жив, но вовремя себя отдергивал. И чтобы такого не повторялось, он старался дистанцироваться от родной крови. В последнее время Грин увлекся экзотикой, а поскольку он разобрался с нанитами, мог несколько шире задавать параметры внешности своему андроиду. Поэтому прошедшая капитальный ремонт и модернизацию Хелен приняла вид космической эльфийки, то есть вулканки, внешность которой он позаимствовал с фотографий из интернета. «Брэд!» К новому имени Грин так и не смог привыкнуть, поэтому поступил проще, сменил имя на старое, оставив фамилию Хилл. Услышав свое имя, он обернулся на знакомый голос. Это был вездесущий Станислав Жуковский. Старший инженер и начальник соседнего сектора двигателей. Одет он был в такую же желто-черную обтягивающую форму, что и Брэд, стандартный комбинезон инженера. Обыватели порой даже не подозревают, что на космической станции тоже имеются двигатели, чтобы она могла корректировать свою орбиту, особенно если она расположена не в точке Лагранжа. «Стас?» — кивнул он ему. Высокий и кряжистый, он напоминал медведя. Пышная грива русых волос, живые серые глаза и вечно хмурое выражение рубленого тяжелого лица, которое отпугивало жителей западных регионов. Рядом с ним Грин ощущал себя прежним мелким пацаном, в теле которого прожил долгие десятилетия. «Тоже в столовую!» — добродушно приоднял его за плечи Жуковский. С момента прибытия на станцию этот русский медведь прилип к нему, как банный лист. Брэд подумывал, что не стоило ему в первое знакомство отвечать на русском языке, который он выучил благодаря Хелен Митчелл, которая дома часто переходила на родную речь. Но что было, того не изменить. «А куда тут еще можно идти в обеденный перерыв?» — вздохнул он. «Я слышал, что сегодня на станцию прибывает делегация послов от вулканцев. Интересно узнать, от кого ты мог такое услышать? Это же наверняка секретная информация». «Пфа!» — насмешливо фыркнул Жуковский. «Секреты от техников на станции? Ха-ха! Не смеши меня, Брэд! Парни из отдела обслуживания рассказали, что их недавно вызвали СБшники и приказали переделать под вулканцев весь сектор С. Так-то этим ушастым особая атмосфера не требуется, их и земная устраивает. Но все же они предпочитают климат пожарче и состав воздуха немного другой. Вот парни и изолировали их сектор. Говорят, там Ташкент. Ха-ха-ха!» «Ташкент?» — с недоумением уставился на спутника Грин. «Это вроде бы город где-то в России». «Ага, город. Там летом очень жарко. Поэтому, когда хотят сказать про жару, говорят Ташкент. Все время забываешь, что ты не русский, хотя твой акцент неистребим». «Нормальный у меня акцент. Жена не жаловалась». «Жена?» «Не хочу об этом говорить. Ее давно нет». «Ладно, ладно, дружище, я ж не зверь, чтоб раны теребить!» — приподнял руки вверх Жуковский. Вскоре они оказались в офицерской столовой и приступили к обеду. Оба мужчины соблюдали правила тишины во время еды. Зато, когда остались напитки и десерт, Станислав сыто откинулся на спинку стула, поправил пояс и выдохнул. «Фух! И все же тут хорошо кормят. Не та баланда, которой нас пичкали на Омикроне-13». «Омикрон-13? Это, случайно, не та исследовательская станция, на которой взорвался телепорт?» «Оно самое!» Вид Жуковского оставался сытым и беспечным, но в глазах поселилась грусть. «Пока спасатели до нас добирались, пришлось питаться продуктами переработки из нашего «В общем, жрали, что было. И это еще прекрасно, что Серега Головач, наш техник, хорошо с принтерами обращается. Он тогда сумел переделать обычный бытовой 3D-принтер в пищевой синтезатор». Лопнув себя ладонями по коленям, он взбодрился и продолжил. «Ладно, не будем о грустном, а то после таких разговоров пирожное никому в глотку не полезет. Лучше расскажи о своем хобби. Оно же у тебя есть?» «Конечно. Как без хобби? Я охотник. Точнее, был им, пока нам окончательно не закрутили гайки. Надеюсь, что с открытием новых планет смогу вернуться к охоте. Представь, что лет через нцать можно будет полететь в отпуск куда-нибудь в новую земную колонию и поохотиться на инопланетную дичь. Брэд, честно говоря, я никогда не понимал охотников. Вот в чем кайф убивать невинных животных? Это адреналин, Стас. Долго готовишься, выслеживаешь добычу, а потом — бах! Жаль, не удалось опробовать ружье. Перед окончательным запретом охоты мне пришло заказанное за год до этого эксклюзивное ружье для охоты на Тетерева. «И сколько ты за него отдал?» 300 кусков. Это было больше 70 лет назад». «Сколько?» — изумленно распахнул рот Станислав. «Брэд, это безумие! Тебе не кажется, что это слишком жирно для Тетерева?» «В самый раз. Стас, ты ничего не понимаешь. Там же атомная подгонка деталей, сверхпрочный и износостойкий сплав, повышенная точность и кучность. Таких ружей было выпущено всего 10 штук, а сейчас это и вовсе раритет, поскольку огнестрельное оружие для охоты уже лет 50 не производится». «Брэд, я далек от охоты. Скажу больше. 70 лет назад я еще ходил в школу, но даже сейчас 300 штук — большие деньги. Если у тебя есть ружье за 300 кусков, то идти нужно не на маленькую птичку, а как минимум на клингонца. Если у тебя есть 300 штук, зачем вообще убивать Тетерева? Можно нанять киллера, который убьет птицу вместо тебя. Причем он сделает это так, словно это было самоубийство. Тетерева найдут в дешевой придорожной гостинице. Вокруг будут разбросаны упаковки снотворного и на тумбочке записка: «Наташа, меня достала такая жизнь! Нет больше никаких сил платить ипотеку за это дупло!» Клингонцы — страшилка, которой землян пугали вулканцы. Сильная и воинственная раса. Сами люди с ними пока не сталкивались, но готовились в случае столкновения дать отпор. «Да ну тебя!» Брэд запихнул в рот пирожное, чтобы не сболтнуть какой-нибудь гадости. Пока жевал, он немного структурировал мысли и смог внятно ответить. «Ты пойми, я с детства охотился. Меня отец к этому приучил. У нас всегда было дома оружие. Я не вижу ничего странного в том, чтобы выстрелить в медведя, а потом содрать с него шкуру и сделать шашлык». «Фу!» — скривился русский. «Какая мерзость!» «Ой, да ладно тебе! Стас, не будь ханжой. Я видел, с каким удовольствием ты уплетаешь мясо». «А кто хрюшки? Это медведь!» «Не любишь есть ездовых животных?» «Брэд, неужели у вас до сих пор верят в то, что русские ездят верхом на медведях?» «Конечно», — продолжил Грин, стараясь состроить серьезную моську. «И у медведя обязательно должна быть балалайка и шапка-ушанка». «Это все сказки!» «А если серьезно, Стас, кому станет плохо от того, что я подстрелю больного медведя, которому и так скоро умирать, и при этом заплачу в казну столько, что хватит на выращивание 10 мишек? Или если появится медвежья или оленья ферма, на которой будут выращивать добычу для охотников? Чем это отличается от свиней?» «Хотя бы тем, что свиней убивают не ради удовольствия, а для добычи мяса». «А что плохого в удовольствии от охоты?» — продолжил Грин. — «Я же не маньяк и не на людей охочусь. И вообще, охота — древнейшее занятие человека. Она у нас в крови. Выслеживая дичь, мы испытываем первобытный азарт». «Для вас, извращенцев, придумали виртуальную реальность». «От извращенца слышу», — огрызнулся Брэд. «И вообще, ерунда твоя виртуальная реальность. Она с начала 21 века не продвинулась дальше передачи звуковой и визуальной информации. Где полное погружение? Где запах, прикосновение, вкус?» «Игры с полным погружением вредны», — развел ладонями-лопатами Станислав. «И кто так сказал? Какая-то горстка врачей заявила, что это вредно, и все поверили. А где исследования? Где сама технология, на основании которой решили, что ее нельзя использовать?» «Наверное, и скины все просчитали». «И скины, да?» Брэд подумал, что это неспроста. Он чуял, что и тут отметился Иванов. А может, у него уже паранойя, и он готов во всем видеть козни челябинского путешественника во времени. «Допустим, что это так. Но чем именно вредно полное погружение в виртуальную реальность? Если бы там было все так же, как в реальности, я мог бы там охотиться без вреда для природы. И не только я. Многие люди смогли бы там отдохнуть и выплеснуть накопившийся негатив. «А потом никто не захотел бы возвращаться к реальности», — скрестил руки перед грудью Жуковский. «Ладно, Брэд, рад был с тобой поболтать, но нужно проверить моих оболтусов. Небось, опять без меня члены пинают». «Окей». Брэду можно было не возвращаться в реакторную. Парней он проверил, оборудование протестировал, все в норме. Он направился в свою каюту и решил сделать крюк через парк. Парк оранжерея на космической станции — это действительно серьезное достижение. Растения, которые там разместились, не способны восстановить воздух в достаточной мере, но они там не для этого. Парк необходим для улучшения психического здоровья персонала. Место популярное у сотрудников и гостей станции. Брэд не исключение. Он каждый раз старался построить маршрут таким образом, чтобы прогуляться через оранжерею. Почти у самого выхода из парка он застал свою эльфийку, которая со свойственным андроидом безэмоциональным лицом разглядывала пальму. «Ты что тут делаешь?» Космическая эльфийка обернулась к Брэду и уставилась на него большими глазами. «Я?» «Не я же! Ты зачем вышла из каюты?» «Хотела посмотреть станцию». «Свобода воли?» — прищурился Брэд. «Видимо, я что-то напутал при апгрейде. Идем». «Куда?» На лице андроида на мгновение появился оттенок удивления. «Что у тебя с эмоциями? Ты разучилась улыбаться?» «Да вроде все как обычно», — протянула она. «Я с 7 лет контролирую эмоции». «А-а-а!» — понятливо протянул Грин. «Ясно все с тобой. Наверняка опять подключилась к интернету, вот и ведешь себя как типичная вулканка. Доработала модель поведения?» «Не вижу логики в ваших словах. Мы даже не знакомы». «Очень похоже», — покивал Грин. «Интересная модель поведения. Напоминаю, я Брэд Хилл, но когда мы одни, можешь звать меня милый или дорогой». Он откровенным взором прошелся по фигуре девушки, что не укрылось от ее внимания. Маска ее безмятежности чуть не треснула под напором прорезавшегося шока. «Отлично!» — Брэд поднял вверх большой палец правой руки. «Сиськи, что надо. Жопа отличная, и фигурку укачаешься. Ты отлично над собой постаралась». «Спасибо», — медленно протянула она полным изумления тоном. «Я старалась, только не ожидала услышать подобное от человека». «Супер!» — не скрывал восторга Брэд. «Мне нравятся твои новые алгоритмы, дорогая. Все, Хелен, идем». «Я не Хелен». «О как!» Похабно ухмыльнулся он, нагло по-хозяйски обнимая андроида за талию и подталкивая в направлении своей каюты. «Обожаю ролевые игры. И как же тебя звать?» Смотря на парня неестественно круглыми глазами, что его ничуть не удивило, ведь андроид с нанитами и не на такое способен, она медленно, на автомате, начала переставлять ноги. «Твала. Меня зовут Твала. А куда мы идем?» «Конечно, в нашу каюту». «В нашу? Не в мою?» «В твою, в мою. Какая разница? Идем, Твала. Чем ты меня сегодня порадуешь?» Андроид со свистом выдохнула воздух и тихо ответила. «Да я как-то не собиралась тебя радовать. Я тебя впервые вижу». «Ха-ха-ха-ха-ха!» Брэд звонко, со всего размаха, хлопнул ее по заднице, отчего глаза андроида еще сильнее выпучились, а брови разлетелись в стороны. «Вы... люди такие, прямо не такие, как нам говорили». «Оф! Ха, горячая штучка!» Довольно улыбнулся и подмигнул ей Грин. «Обожаю тебя, детка!» Путь до каюты Брэда на этот раз занял совсем мало времени. По крайней мере, так показалось. Стоило открыться двери, он замер на пороге. Глаза парня широко распахнулись. Из маленького помещения на него смотрела его эльфийка-андроид. При этом он нагло прижимал к себе прохладное тело своего андроида. Схожесть лица стопроцентная, а вот в остальном они отличались. Он перевел ошарашенный взгляд с Хелен на Твалу, затем на Хелен и снова на спутницу. Та с интересом, в смеси с любопытством, разглядывала своего двойника. Она обернулась к Брэду и сухим, спокойным голосом обратилась к нему. Я не ошибусь, если предположу, что это андроид с моей внешностью». Лицо Грина вытянулось. Рука, которую он столь смело обнимал девушку, внезапно вспотела. «Можешь не отвечать». Где-то в глубине глаз вулканки промелькнули веселые искорки. «По твоему лицу все и так понятно». «Вулканка?» — хриплым голосом вопросил Грин. «Вулканка». «Настоящая?» «Настоящая». «Фок!» — резко одернул он руку, как от огня. «Я уж думала, у тебя начался понфар». Первое, чем люди наводнили информационную сеть после контакта с инопланетянами — порно с вулканками. Естественно, инопланетяне там были не настоящие, а созданные компьютерной графикой. После порно стало более достоверным, и один из самых популярных запросов в поисковике так и звучал — «понфар». Не сразу Брэд узнал, что это на самом деле значит. Оказалось, что это особенность физиологии вулканцев. Раз в 7 лет вулканские мужчины и женщины становятся сильно возбудимыми. Если они не вступают в брак с кем-то, с кем они связаны эмпатической связью, они в конечном итоге попадают в плакто, кровавую лихорадку, становятся жестокими и, в конце концов, умирают, если они не вступают в сексуальные отношения с кем-то или не участвуют в ритуальной битве, известной как «кал-еслифи». Вначале люди считали, что вулканцы занимаются сексом только раз в 7 лет, а понфар — всего лишь одержимость сексом, как течка у животных. В действительности все оказалось не так. Понфар не совпадает с сексуальной жизнью вулканцев, и они могут иметь половые сношения без ограничений, как и люди. Просто в это время им сносит башню до тех пор, пока они не будут сексуально удовлетворены. Все это с учетом того, что партнер в первый понфар зачастую становится таковым на всю жизнь. Но все эти мысли мгновенно промелькнули на периферии сознания Брэда. В реальности он застыл в ступоре, большими глазами глядя на вулканку. Схватился он за голову. «СБшники мне голову открутят, если узнают, что я домогался до представителя посольства инопланетян». «Не узнают». На спокойном лице Твалы выделялись глаза с веселыми искорками. «Тебе нужна кал-еслифи?» «Нет, спасибо. Обойдусь без сражения. Госпожа Твала, прошу простить меня за грубость. Вышло недоразумение. Я перепутал вас со своим андроидом». «С вибратором меня еще никогда не путали». За сухим тоном скрывался сарказм. «А как же милый и дорогой? Мы же уже перешли на имена, не так ли?» «Если госпожа не против». «Не против. А теперь, дорогой Брэд, проводи меня до моей каюты, а то я потерялась в переходах вашей станции. Тебе точно не нужна кал-еслифи?» «Точно. У людей другая физиология. Нам понфар не грозит». «Я знаю». Брэду показалось, что за сухим тоном девушки он расслышал саркастичную насмешку. Глава 20. Брэд в который раз шел по привычному маршруту от реакторной к своей каюте. Как обычно, он сделал крюк через парк. Он находился в приподнятом настроении, предвкушая скорый отпуск. «Дорогой Брэд!» Внезапный оклик сухим, спокойным женским голосом заставил его замереть и внутренне заледенеть. Обернувшись, он обнаружил того, кого не ожидал. Она стояла в бордовой униформе старшего офицера земного космического флота. «Твала, а ты знаком с кем-то еще из вулканцев?» «Ты единственная. А почему ты в нашей униформе?» «Я как раз на эту тему хотела с тобой поговорить. У тебя найдется свободное время?» «Для такой очаровательной девушки сколько угодно. Кафетерий?» «Я предпочту посидеть на лавочке в оранжерее, если ты не против. У вас красивая природа». «Конечно, я и сам люблю зелень». Брэд переживал. Это его второй контакт с инопланетянами. Он не мог понять, что вулканке от него могло понадобиться. Они разместились на лавочке в глубине парка. Такие места предпочитали для уединения парочки, но Брэд сомневался в том, что его затянули сюда для поцелуев. Безмятежное лицо Твалы не давало понять ее эмоции. «Ты специально меня ждала?» «Логичный вывод». Сухо кивнула она. «Ты же хороший инженер». «Никто не жаловался. Ты с какой целью интересуешься? Наши делегации пришли к решению о создании Звездной Федерации, объединении, которое призвано противостоять внешним угрозам для наших рас. Так быстро? Это не секретная информация? Я бы не сказала, что все прошло быстро. Мы 2 месяца обсуждали нюансы и так и не пришли к окончательному плану. Его еще предстоит разработать. Информация находится в общем доступе, но лишний раз о ней распространяться не стоит. О создании Федерации будет объявлено публично тогда, когда будут решены все рабочие моменты. До этого могут пройти годы. Твала, я простой инженер. Не понимаю, зачем ты мне об этом говоришь? Ты единственный знакомый мне инженер-человек, брат. Вернемся к твоему вопросу о моей униформе. Было решено принять за общий стандарт Федерации земную униформу. Она оказалась более практичной. Не знаю, видел ли ты нашу форму? Видел, на голограммах. Кивнул он, опасаясь признаться, что это было в порно. Там много рюшек, стоячие воротники и балахоны. Верно, Брэд. А еще наследие древности в виде плащей до пят у офицеров и массивных украшений в качестве обозначения званий. Это нерационально, но мои сородичи до последнего были верны традициям. В итоге логика взяла верх над традициями. Ваша униформа была признана лучшей. Простые и небольшие знаки различия, понятная цветовая дифференциация по профессиям, максимальная практичность. Особенно нашим специалистам понравилось то, что ваша униформа позволяет быстро облачаться в скафандры. Позволь догадаюсь, ты теперь командир этой самой федерации. Именно. И как командиру мне поручили подобрать межрасовую команду офицеров. Куда команду? Насторожился и заинтересовался Грин. К сожалению, не на звездолет. Прозвучала в ее голосе легкая нотка грусти. «Меня назначили заместителем руководителя учебного центра космических полетов от создаваемой Космической академии флота Федерации. Я предлагаю тебе вступить в мою команду в качестве главного инженера». Грин с облегчением выдохнул. «Если не на звездолет, я согласен. От таких предложений не отказываются. Я и не мечтал в ближайшие пару столетий стать главным инженером на столь важной космической станции. Но есть одна проблема. Я лейтенант, а главный инженер должен быть как минимум лейтенант-командором. Эта проблема решаема. Я рада, что ты согласился, Брэд. Одной проблемой меньше. Возможно, у тебя есть на примете хорошие специалисты. Конечно, есть. Имеется отличный старший инженер по движкам и 5 грамотных и ответственных техников. Разве у тебя в подчинении не 12 человек? 12, кивнул он. Но хороших специалистов среди них всего 2. И 3 классных спецов в подчинении у Жуковского. Остальные или имеют паршивый характер, с которым другим сложно ужиться, или забивают на работу болт. Новая Космическая Академия Флота Федерации, КАФ, была создана на базе ЗАК, альма-матер Брэда и всего земного офицерского состава Космического Флота. И в этом нет ничего удивительного, ведь построить с нуля учебное заведение подобного масштаба куда сложнее, чем дооборудовать имеющееся. Под управление Брэда попало все техническое оснащение обучающей станции, включая космические корабли и шаттлы. Для него это стало резким карьерным ростом от дюжины подчиненных до 500 человек технического персонала. Иной человек на его месте мог бы растеряться. Но Грин словно попал в родную среду. С его опытом управления корпорацией с многомиллиардными оборотами и многотысячным персоналом, что 10, что 100, что 1000 подчиненных, несущественно. Главная задача хорошего руководителя — не тянуть все на себя, а грамотно делегировать задачи. А уж в этом он поднаторел. Раньше офицер мог сделать карьеру от курсанта академии до полковника за считанные десятилетия. Сейчас же, с увеличением срока жизни, карьерный рост существенно замедлился. Брэд запросто мог проходить в лейтенантах еще 100 лет, и это никого не удивило бы. Звание лейтенант-командера без ушастой лапы он сумел бы добиться не скоро. Впрочем, звания его не сильно волновали. А вот доступ к новым технологиям и более высокие инженерные допуски к закрытой информации куда интереснее. На новом посту он первым делом ознакомился с веренным хозяйством, познакомился со всеми инженерами и потратил пару месяцев на выстраивание адекватного руководства. Лишь после этого он сумел уделить время изучению новой техники. В очередной день в кабинет к Грину зашла командор Твала. «Брэд?» «Твала?» — кивнул он и поднялся на ноги. «Ты по делу?» «По личному. Мне интересна земная культура. Я подумала, что ты мог бы мне помочь с ней ознакомиться». «Любопытно». Встал рядом с ней Грин. «Почему я?» «За время пребывания в посольстве и работы здесь я заметила, что многие люди относятся к вулканцам с опаской, а то и с ненавистью, но не ты». «Это нормально. Люди даже к другим людям с иным цветом кожи и разрезом глаз относятся с опаской и ненавистью. А тут другой разумный вид. Разве вулканцы не такие?» «Мы разные». «Вот и мы тоже. Значит, ты хочешь узнать получше земную культуру?» «Да». «В таком случае, Твала, предлагаю баш на баш. Я тебе экскурс в культуру землян, а ты мне то же самое с культурой вулканцев». «Я так и думала». Кивнула она. «Иначе было бы эгоистично с моей стороны. С чего начнем?» Брэд задумчиво помассировал подбородок указательным и большим пальцами правой руки. «Непростой вопрос. Как понимаешь, я раньше симпатичным вулканкам не устраивал культурные экскурсы. Как насчет кино?» «Да, точно. Подборка лучших старых фильмов и их обсуждения. Вот идеальный рецепт культурного погружения». «Как скажешь, Брэд. Можно вопрос?» «Конечно, Твала». «Когда я приглашала тебя работать на эту станцию, ты обрадовался, что не на звездолет. Почему?» «Почему? Страх. Да, пожалуй, не буду врать ни тебе, ни себе. Я боюсь дальних космических полетов. Вернее, я опасаюсь полетов в неизвестность. Вот если бы это был надежный транспортный рейс по проверенному маршруту, иное дело. А сейчас в полет отправляются исследовательские суда с авантюристами на борту». «Почему с авантюристами?» «Твала, я же не слепой. Я прекрасно вижу, кого отбирают в экипаже. С некоторыми людьми я учился и пересекался. У всего высшего офицерского состава космических исследовательских судов в заднице шило размером со шпагу, которая толкает их к авантюрам. А я хочу подольше пожить». «Рано или поздно мы все умрем». «Я смерти не боюсь, но лучше поздно, чем рано. История показывает, что редкие авантюристы доживают до старости. Я хочу узнать как можно больше, повидать мир, увидеть рассвет человечества, а не... это все, что наступает после смерти». С того дня начались ежевечерние совместные посиделки Брэда и Твалы. Они смотрели какое-нибудь старое кино из подборки лучших фильмов, по мнению Грина. Затем обсуждали его во время ужина. Ужин проходил с участием земных и вулканских блюд. Во время него происходило обсуждение составляющих блюд и их съедобности друг для друга. И если состав был безобидным, то шла дегустация инопланетных блюд. Когда же Брэд узнал о вулканской науке воздействия на организм посредством массажа нервных окончаний, он загорелся научиться этому. По объяснениям Твалы, это напоминало китайскую акупунктуру. Только у китайцев это больше искусство, в которое западному жителю плохо верится, а у вулканцев это целая медицинская и боевая наука. Твале достаточно было изучить строение нервной системы человека, чтобы составить карту точек на теле, на которые нужно воздействовать. Если бы не описанные вулканкой перспективы, Брэд даже не подумал бы учиться подобной ереси. Но, со слов Твалы, выходило, что с помощью такого массажа можно лечить многие болезни, улучшать состояние организма и поддерживать себя в тонусе. И действительно, с того момента, как Брэд стал подопытным кроликом, на котором демонстрировали технику вулканского массажа, он стал чувствовать себя лучше. Он под ее руководством тренировался либо на самой вулканке, либо на андроиде. Незаметно подошло время первого отпуска на новой должности. Прошлый отпуск Брэд пропустил из-за повышения, но сейчас не собирался упускать шанса на отдых. В столовой к нему за столик подсела Твала. «Ты выглядишь довольным, Брэд». «И тебе привет, Твала. Я тут подумал, «Раз вы теперь тоже часть Федерации, а ты еще и часть флота Федерации, то на тебя распространяется наше трудовое законодательство». «Пока не понимаю, к чему ты ведешь, но это должно закончиться интересно». Подперев левой рукой подбородок, вулканка отправила в рот печеного моллюска. Брэд поморщился. «У ваших моллюсков отвратительный вкус. Как ты ешь эту гадость?» «А как ты ешь мясо?» «С удовольствием я его ем». «Вот и я также ем моллюсков с моей родины, Брэд. Ты пытаешься уйти от объяснений, затронутой в начале темы?» «Нет. Зачем бы тогда я начал об этом говорить? Просто твои слизняки сбили меня с толку. Кстати, как ты относишься к тому, чтобы попробовать земных морских обитателей? Шашлыки из баранины не предлагаю. Все равно вы все вегетарианцы, но можно приготовить на углях рыбу». «Не все». «Что?» На мгновение растерялся Грин. «Прости, я не понял, к чему твой ответ?» «Не все вулканцы — вегетарианцы. Это не из-за физиологии мы не едим мясо, а из-за убеждений. Каждая жизнь — цена, в том числе животного. Убийство — ужасный поступок. Но все же встречаются среди моих сородичей те, кто любит мясо». «А как же рыба и прочие морепродукты? Они же тоже живые». «Брэд, всему должно быть разумное ограничение. Если так продолжить, то можно дойти до того, чтобы приписывать чувство траве. Существ с высшей нервной системой, с моей точки зрения, нельзя употреблять в пищу. Рыбы, ракообразные и моллюски в эту категорию не входят». «У нас есть искусственное мясо, в процессе производства которого пострадали лишь сельскохозяйственные растения. На вкус почти как настоящее. Его ты тоже не будешь есть». «Отчего же?» Твала двузубой вилкой отправила в рот очередную порцию. Прожевав, она продолжила. «Если это растительная продукция, мои принципы позволяют ее употребление в пищу. Это приглашение на дегустацию земных блюд?» «Именно. Я хочу пригласить тебя не только на дегустацию, но и посетить землю. У меня завтра начинается отпуск. Я проведу тебе экскурсию по Кейптауну и его окрестностям. Там весьма живописная природа». «Звучит заманчиво, но у меня служба». «Нет-нет, Твала! Возможно, у тебя была бы служба при посольстве, но сейчас ты командир флота Федерации. Следовательно, тебе положен ежеквартальный отпуск. Подавай заявление об отпуске, ставь вместо себя исполняющим обязанности своего заместителя и полетели ко мне». «У меня нет заместителя». Она замерла с наколотой на вилку тушкой моллюска, что говорило о глубокой задумчивости. «Упущение! Ладно, тогда предлагаю другой вариант. Поставим вместо тебя моего андроида». «Тупого робота?» Разбежались в стороны длинные брови вулканки. «Все тут же распознают подделку». «У Хелен установлен мощный процессор и искусственный интеллект второго класса по земной квалификации». На мгновение зрачки Твалы расширились от изумления. У нее даже нервно дернулись третьи веки. «И скин второго класса на андроиде?» «Не шуми, а то люди подумают, что мы парочка, и у нас скандал». «А ты не хотел бы, чтобы так думали?» Уставилась она на его лицо. «Это может повредить твоей репутации. На свою репутацию мне плевать, но в разумных рамках, иначе вместо униформы носил бы охотничий костюм». «Не отклоняйся от темы», — продолжила она. «Брэд, ты хоть представляешь, какую опасность представляет искусственный интеллект? Разве у вас не запрещено иметь в личном пользовании искины выше пятого класса?» «Запрет не действует на те искины, которые были в личном пользовании до введения запрета. Продать или передать его я никому не могу, но и осудить за него меня никто не может. И нет, Твала, я не боюсь. Этот искин я написал и использовал задолго до первого полета человеческого гипердрайва. Я могу поручиться за его безопасность». «Ты написал искин?» Вновь от обалдения расширились зрачки Твалы. «Оказывается, я многого о тебе не знала, Брэд». «Я о тебе знаю и того меньше. Например, ты никогда не говоришь, чем занималась на вулкане». «Не лучшие воспоминания». Поморщилась она. «Я работала в аналоге ваших правоохранительных органов. У вас мою должность назвали бы следователем-загонщиком. Я распутывала преступления и выслеживала преступников. Однажды...» Вилка в ее руках согнулась. Посмотрев на нее, вулканка нервно моргнула третьими веками. «Однажды мне пришлось убить вулканца. Это был вооруженный преступник. Он не пожелал сдаваться и собирался стрелять в меня. Мне пришлось выстрелить в него. И это было ужасно. После этого я подала прошение о переводе в любое другое место, где не придется убивать живых существ. «Можешь считать меня бесчувственным дикарем, но я не понимаю твоих терзаний. Ты действовала в рамках закона и самообороны. Это как подстрелить бешеного пса». «Это ужасно», — покачала она головой. «Что ж, полагаю, об охоте с тобой говорить не стоит». «Об охоте?» — ужаснулась она, проявив полноценные эмоции, что выразилось в широко распахнутых глазах и разлетевшихся в стороны бровях. «Было у меня когда-то такое хобби. Он задумчиво помассировал подбородок. «На моей вилле тебе может не понравиться. Там всюду трофеи. Хотя я же могу отдать приказ прислуге убрать трофеи в подвал». «Брэд?» Во взоре вулканки читался укор. «Я и не знала, что ты маньяк-убийца». «Но-но! Попрошу без инсинуаций. Спортсмен-охотник. И у меня даже разряд есть. Так что, я готовлю Хелен к подмене тебя на посту командора». «Ты дал своему андроиду имя? Почему?» «В память о былой любви». «У тебя есть любимая женщина?» Тон Твалы стал преувеличенно спокойным, даже для вулканки. «Была, в молодости. Ее давно уже нет живых. А ты че такая ложно спокойная? Ревнуешь?» «Как я могу ревновать человека к человеку? Брэд, ты говоришь нелогичные глупости». «Сделаю вид, что верю. Завтра в 7 утра шаттл, но лучше в транспортном ангаре быть за полчаса до отлета». «Не нужно андроида», — решилась Твала. «Я возьму отпуск». Пару дней Грин показывал инопланетянке красоты Кейптауна. Во время прогулок по людным местам люди глазели на нее, словно на небывалое диво. Особенно этим отличались чернокожие жители города. Землю редко посещают вулканцы, но Брэд не считал это поводом вести себя некультурно. А ведь земное правительство повсюду подтянуло уровень жизни до стран Первого мира, построило нормальные школы и больницы, но большая часть африканцев не менялась. Можно привести к дикарям цивилизацию, но сложно что-то изменить, если люди не хотят меняться. Во многих племенах до сих пор богатство измеряется в количестве коров. А некоторые дикари считают неприемлемым вмешательство в свой организм, отчего и живут недолго, как в прежние времена. И ладно бы только дикари. Среди образованных людей из благополучных регионов находилось много последователей естественности. Они не проходили через операцию продления жизни, считая ее вымогательством и кабалой. Брэд так не думал. Подъемный кредит на 50 лет — не такая большая цена за дополнительные 900 лет жизни. Тем более эти деньги не оседали в карманах толстосумов. Кредитованием занимались государственные банки, а прибыль шла на развитие медицины. На третий день пребывания на планете Твала после прогулки по пустыне выглядела счастливой. Они уже вернулись домой к Грину, где их ожидал ужин из морепродуктов. «Тебе так понравилась пустыня?» «Она красивая, но мертвая. Но там так же тепло, как в прохладных регионах вулкана. Я словно оказалась дома. У вас очень холодная планета». «Нормальная планета. У нас есть места и погорячее. Можем посетить Заполярный круг. Там узнаешь, что такое настоящий мороз». «Мороз мне знаком», — передернула она плечами. «Не люблю холод. Брэд, давай лучше продолжим тренироваться в массаже». В процессе массажа Твала была необычайно молчаливой. Она заставила Брэда раздеться до нижнего белья и лечь на живот, после чего принялась нежно массировать. «Приятно. Я должен повторить такое на тебе?» «Сядь». Он сел лицом к девушке. У нее был крайне сосредоточенный вид. «Ты сегодня немногословна». Она принялась нежно массировать пальцами точки на его шее. С каждым прикосновением пальцы касались его кожи все нежнее и нежнее, и в какой-то момент они замерли и сомкнулись сзади на шее. Твалу будто прорвало. В ее глазах поселилась страсть. У нее разгорелись щеки, а пухлая нижняя губа заблестела. Она подалась вперед, стремясь заполучить свое. От холодной бесстрастной вулканки не осталось ни следа. Жаркое соприкосновение губ отправило его в нирвану. Вынырнув, он спросил. «Это оно? У тебя начался панфар?» Она приложила рот к его уху, но рассудок Брэда долго не мог вычленить слова из жаркого гула ее шепота. Сквозь страстное пламя, которое набирало обороты в животе, он все же разобрал. «Заткнись и люби меня!» Не послушаться девушку в такой момент было бы преступлением, на которое он не мог согласиться. Когда все зашло дальше некуда, он почувствовал преграду. «Ты никогда не...» Удивился он, но крепкие женские руки притянули его к себе, и мягкие сочные бутоны губ настойчиво заткнули ему рот. «Никогда», — прошептала она, после чего исторгла из себя страстный стон.